Глава 6. «От беда! Роман иде! От теперь я крас насадить мене бебехів! Та й вам, пані Хомане, без лиха буде!» Из малороссийской комедии. «Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь! Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под вазы, чтобы москали на случай не подцепили чего!» Так грозная сожительница черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора Попуевича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконец, с шумом обрушился в бурьян. — А вот беда. Не ушиблись ли вы? Не сломили ли еще, боже, брони шеи? — лепетала заботливая Хивря. — Ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифорна! — болезненно и шепотом произнес Попович, подымаясь на ноги. — Выключаю только уязвление со стороны крапивы, всего змееподобного злака, по выражению покойного отца протопопа. — Пойдемте же теперь в хату, там никого нет. А я думала было уже, Афанасий Иванович, что к вам болячка или сонечница пристала. Нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан отцу перепало теперь немало всякой всячины. Сущие бездельца, Хавронья Никифорна. Батюшка всего получил за весь пост. Мешков 15 ярового, проса мешка 4, книшей 100, а кур, если сосчитать, то не будет и 50 штук. Яйца же большую часть ее протухлые. Но, воистину, сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифорна, — продолжал Попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе. — Вот вам и приношение, Афанасий Иванович, — проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою, будто ненарочно расстегнувшуюся кофту. Варенички, галушечки пшеничные, помпушечки, топченники. Бьюсь об заклад, если это сделано не хитрейшими руками из всего Евина рода, — сказал Попович, принимаясь за топченники и подвигая другой рукою варенички. Однако ж, Хавронья Никифорна, сердце мое жаждет от вас кушанье послаще всех помпушечек и галушечек. Те уж не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иванович, — отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающую. — Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифорна, — шепотом произнес Попович, держа в одной руке вареник, а другую обнимая широкий стан ее. — Ох! «Бог знает, что вы выдумываете, Афанасий Иванович», — сказала Хивря, стыдливо потупив глаза свои. «Чего доброго? Вы, пожалуй, затеете еще целоваться?» «Насчет этого я вам скажу, хоть бы и про себя», — продолжал Попович, — «в бытность мою, примерно сказать, еще в Бурсе. Ох, вот как теперь помню». Тут послышался на дворе лай и стук в ворота. Хивря поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая. «Ну, Афанасий Иванович, мы попались с вами. Народу стучится куча, и мне почудился кумов голос». Вареник остановился в горле Поповича. Глаза его выпилились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой. «Полезайте сюда!» — кричала испуганная Хивря, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь. Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски, а Хивря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большей силой и нетерпением.